Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, вы снова слушаете лекцию на тему библейской истории Ветхого Завета. Вы помните, что мы рассматриваем период в истории Израиля, когда царствовал царь Соломон. Историки называют этот период золотым периодом еврейского народа. Слава, богатство и мудрость были известны окружающим народам. Бог обещал Соломону все эти дары, если он будет ходить пред ним в послушании и вере. В молодости Соломон и делал это, но в годы преклоны он отступил от чистого поклонения сущему Господу Богу из-за иноплеменных жен язычник, которые пришли в Иерусалим со своими обрядами поклонения идолов, солнцу и так далее. Он строил для них капище и сам склонялся к этому поклонению, ослабев в вере в живого и единого Бога. Воистину, грустная страница в истории мудрого Соломона. Не только капище он допустил в своем блистательном доме, но и дома построил для египетской принцессы и для других жен. Кроме этого, он построил при технической помощи финикийцев город Мегидо, пристань Эзион-Гевер, а также знаменитые конюшни Газори и Мегидо. Археологические раскопки последних десятилетий поражают туристов своим видом, размерами и удобствами. Также место добычи и обработки меди в районе Аквабей. Все это раскопано около 40 лет тому назад. А также книги царств указывают на фактичность этих достижений. Третья книга царств, главы 4 и 9. С изумительной точностью археологические раскопки нашего столетия подтверждают библейские описания времени Соломона и других царей. Историки говорят, что до Соломона Израиль не был заинтересован архитектурными делами, но со времени Соломона этот народ обратил внимание на литературу, архитектуру и на оборонительный арсенал этого времени. Прогресс был сделан большой в этом отношении, но разом пришел и духовный упадок в поклонении живому Богу. Это воистину трагическая история Соломона, который начал правление как кроткий агнец пред Богом, позже отошел от него, забыв или заглушив голоса, говорившие его совести о днях молодости, веры, молитвах, ведении. Соломоново духовное падение. Мы уже говорили о том, что в ранней молодости Соломон женился на египетской принцессе, по-видимому, ради политических выгод. Он построил для нее отдельный дом, где она имела возможность иметь языческие религиозные служения. Но позже Соломон, когда стал сильным монархом, сказано в третьей книге Царств 11 главе, Соломон полюбил многих чужестранных женщин и взял их себе в жены: моавитянок, аммонитянок, едомлянок, сидонянок и хатиянок. Израиль был охраняем Богом от смеси с языческими народами путем брачных союзов. Однако Соломон, невзирая на всю мудрость, которая проявлялась им честно в делах, нарушил это повеление Господне и начал подражать другим богатым царям Востока, устроив у себя Гадем как признак гордости и богатства, роскоши. Несомненно, и моральной нечистоты. Конечно, это могло быть также планом Соломона держать родственные связи с народами, окружающими Израиль, дабы охранять тем границы своего народа, избегая военных действий. Но эти его действия и духовное отступление не было приемлемо Всевышнему Богу, который скорбел об Израиле и предвидел его дальнейшие исторические смуты и разделение царства Израильского. Бог не мог благословить Соломона в дальнейшем за такие действия. Сделав уступки своим многим женам совершать свои языческие обряды, он, несомненно, и сам участвовал этих поклонением божествах их, наряду с поклонением живому Богу, сущему или Иегове. И развратили жены его сердце его, и стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Мелхому, мерзости Аммонитской. Третья книга Царств, 11 глава, 5 стих. Мы видим в Священном Писании, что Бог гневался на Соломона, предвозвещая пророческие были о том, что Израильское царство разделится по причине грехов Соломоновых, так как он не шел путями Давида, отца своего. Изучая Писание, мы видим, что и цари после Соломона начали правление народом богобоязненно, но потом отступали от истины и послушания Богу. Это предупреждает и верующих христиан относительно возможности духовного падения и отступления от Бога. О, как нам необходимо быть покорными водительству Святого Духа! Замечая опасность упадка духовного, мы должны стремиться в молитве и покаянии вернуться в близкое общение с Богом, как это было при первой любви к Нему. Господь поможет нам. Читайте второе послание Тимофея, 1 глава, 12 стих. «Ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». Апостол Павел доверял свою жизнь по вере всецело Господу, который силен сохранить нас во Христе в земной жизни, полной трудностей и искушений. Соломон, по-видимому, умер в 930 году до Рождества Христова, царствовав 40 лет. В политической жизни он достиг больших успехов, но в духовной жизни, как мы уже говорили с прискорбием, он не стоял высоко, утеряв тесное общение с живым Богом, сделал уступки многим женам и их языческим поклонениям. Постепенно наступил и упадок влияния Израиля как нации на другие народы в политическом отношении. Наступили и внутренние большие трудности в его царстве. Когда он по смерти Соломона занял престол сын его Равоам, то царство израильское разделилось. Это воистину была трагедия историческая. Другие народы видели это. Страх перед Израилем начал ослабевать, а слава временная этого государства поникла и начала исчезать. Соломон услышал от самого Господа в свои преклонные годы горькие для него слова предвозвещения. И сказал Господь Соломону: «За то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедал тебе, я отторгну от тебя царство и отдам рабу твоему. Но в дни твои я не сделаю сего, ради Давида, отца твоего, из руки сына твоего исторгну. И не все царство исторгну, «Одно колено дам сыну твоему ради Давида, раба моего, и ради Иерусалима, который я избрал». И воздвиг Господь противника на Соломона, Адера идумянина, из царского идумейского рода. Третья книга царств, 11 глава. По-видимому, к этому времени Соломон утерял дружбу с Египтом и не мог рассчитывать на защиту от противников своих в смуте, которую они подняли против него. Иеровоам был одним из тех также, которому пророк возвестил, что он будет царем Израиля. До этого времени он скрывался в Сирии от гнева Соломонова, но выступил против сына его Равоама. Соломон, вероятно, тихо скорбел, но размышлял о славе, которую он имел, о славе храма, который он построил, но также и о слабостях своих духовных и моральных. Когда многие жены затянули его душу в пустоту идолопоклонства, мудрость Соломона увяла, печаль одолевала им, и, возможно, сердечное заболевание посетили его, так как он не достиг глубокой старости, а только 65 лет. В таком возрасте царь в роскоши мог быть еще здоров, но рука Божия пала на него, и он умер в унынии. Аминь.